Я иду к Катанянам. За несколько месяцев до своей кончины, 30 апреля 1999 года, Василий Васильевич Катанян записал в дневнике: «Перед Новым годом вышел мой огрызок ОЛЮ из-за Ваксберга. Название дала редакция. Я увидел книгу, когда отпечатали тираж, и сделать ничего нельзя. Когда дарю книгу знакомым, Инна заклеивает слово «мужчины». Написал предисловие, которое вклеиваем в книжку. Насколько можно? Вот как это выглядит. Обложка, титульный лист, первая страница вклейки. Страна должна знать своих антигероев. Чтобы читателю была понятна эта запись в дневнике, я должен сделать небольшое пояснение. Речь идет о том, что в 1998 году Василий Васильевич подготовил к передаче издательству «Захаров» книгу о Лиле Брик. Об анонсе этой книги знали многие, в том числе и Аркадий Ваксберг, с которым Катанян был в дружеских отношениях. И вдруг издательство сообщает Васе, что в прессе появилась информация от Ваксберга, что его книга о Л.Ю.Б. в ближайший месяц появится в продаже, и издавать книгу Катаняна не имеет смысла. Естественно, Вася звонит Ваксбергу выяснить ситуацию, а тот отвечает, что журналист его не так понял. Катанян успокоил издателя, отправил ему рукопись и стал ждать выхода своей книги. И действительно, очень скоро книга появилась в продаже, но не Васи, а Ваксберга. Чтобы как-то подсластить пилюлю, Захаров предложил Васе значительно урезать текст его книги. А то, что в итоге было издано под названием «Лиля Брик, Маяковский и другие мужчины», Вася и назвал в своем дневнике огрызком. Замечательными людьми, Инной Генс и ее мужем Василием Катаняном, нас познакомила Л.Ю.Б. на даче в Переделкине, куда они частенько наведывались, радуя старшее поколение не только своим присутствием, но и осуществлением практически всех хозяйственно-финансово-медицинско-литературных дел, такими как посещение продуктового магазина «Березка», связь с редакциями, отправка и получение разных посылок в Париж и так далее. Мы довольно быстро сдружились. В.В. оказался милейшим и незаурядным, остроумнейшим, тонким, образованным и веселым, а главное, настоящим. Впрочем, как и Инночка, к характеристике которой подходит все вышесказанное. Вася умел дружить, его дружбе с Эльдаром Рязановым мог бы позавидовать каждый. Режиссер, в свою очередь, в качестве дружеского привета упоминал его в своих фильмах. Помните, в популярнейшем фильме «Ирония судьбы» мама героя сообщала: «Я иду к Катанянам». Тесно общаясь, собираясь у них в квартире и у нас, совместно посещая вернисажи и премьеры, мы нашли замечательных друзей. Поэтому, когда в начале 90-х мы отъехали за рубеж, Васенька с некой педантичной регулярностью присылал нам многостраничные послания, держа в курсе своей и российской жизни. Все, чем ему приходилось заниматься, будь то операторское искусство, сочинительство, изготовление различных предметов, например, коллажей или вышивок, приготовление кулинарных новинок, моделирование одежды, получалось великолепно и с огромным вкусом. Все сопровождалось байками, шутками, создавая атмосферу постоянного праздника. Эпистолярным жанром он владел отменно, создавая не письма, а документы эпохи. И огорчался, если я не отвечал, уклоняясь, справедливо считая, что не могу соответствовать предложенному уровню переписки, заменяя ответ телефонным звонком в Москву. На что Вася писал следующее: «Я состою в переписке, а не разбрасываю свои письма по свету». Вот одно из писем, приведенное почти полностью. Берлин, ноябрь 93-го. Анонимное письмо Евгению Табачникову с женой и малютками от Катаняна Василия Васильевича с женою Инной 1924 года рождения, Тбилиси, русский еврей, паспорт, 16 СРЛ 248-45, выдан в Москве и прописан по адресу: Кутузовский проспект, код 705, этаж 6. Из окна вид на черно-белый дом. Дорогой Женечка, опять мы в Берлине. Почему-то всегда осенью. Погода фиговая, витрины обрыдли, и куры-гриль тоже. Но никуда не деться. Я ездил с Геной на машине в Мюнхен. Жил у Успенского-младшего. Он преподает временно. Записали в бывшем логове бывшего зверя «Свобода» рассказы из серии «Мои знакомые куртизанки». Л.Ю.Б. «Ловите нас с нею в декабре в Экслибрисе». Несколько раз виделся с Майей и Робиком. Они живут там в двухкомнатной квартире. В октябре, в самую заварушку, в Большом был вечер 50 лет на сцене. Она танцевала 3 отделения. Была вся Москва оставшаяся. Шикарная. Успех был оглушительный. Банкет шикарнейший. И все помчались, сломя голову, домой, чтобы не захапал патруль. Вообще я был очень доволен комендантским часом. В 11 вечера всем можно было дозвониться. Все были дома и перестали угонять машины. К сожалению, комендантский час отменили. Нам звонили из всех стран, кто и не звонил годами, а вечером племянник из Тель-Авива. Как вы там? Нормально. Стало тихо, хотя нет, сейчас вдруг опять откуда-то стали стрелять. Слышишь? Инна подняла трубку к окну. «Где же это стреляют?» «Не беспокойся, это на Новом Арбате. Там засели снайперы. Нам это сейчас показывают по CNN. Там мы узнали из Израиля, что у нас происходит за окном. Открыть окно, что жилы отворить. Вот так тихо и незаметно течет наша жизнь в Москве. Очень мы печалились, что нет вас с Ирочкой, что не приходите в гости. В общем, живем той же жизнью, что и при вас, с известными коррективами. На даче летом якшались с Борщевскими, Аллой. Приезжала гостить дочь Каменки из Парижа. Впритык к ней Нина из Манчестера. Одна коза сменить другую спешит. Всем были рады. Летом в Литмузее устроили выставку «Столетие Маяковского». И целый зал ЛЮБ. Опять все взяли у нас. Зато отреставрировали Пиросмана. Мои страсти по Параджанову остановились на пороге из-за инфляции. Очень жаль, так как книга и макет, по общему мнению, замечательные. Так оно и есть. К столетию Маяковского было несколько моих публикаций. Самое интересное выйдет в вопросах литературы. Яковлева и 7 неизвестных писем к ней Маяковского. Из-за меня. В Мюнхене вышло переиздание ЛЮБ в мягкой обложке, но хорошо отпечатанное. В Москве — «Современницы о Маяковском», мной составленное и так далее. Интересно. Еще чего-то. Все это отнимает время, но помогает компьютер, на котором мы с Инной лихо барабаним. Вообще я заметил, что когда начинаешь писать в стол, то это раньше или позже, скорее позже, пробивается на странице. А когда работаешь по договору, то лень и не получается издание, так как сейчас я пишу в стол, в компьютер, книгу о Илью, до поры до времени. Сильно накуролесила дама, столь долгая и интересная жизнь. Ну вот чего-то я вам много написал, сэр. Это исключительно из любви к Ирочке, красавица. Кстати, о брюках. Инна сделала мне замечательную куртку из бархатных лоскутов и старого пальто Эльзы Триоле. Произведение искусства, помноженное на литературную реликвию. Представляете? Женечка, мы тут до 30 ноября. Пишите и шлите фото. У нас с собой нет изобразиловки. Да это и к лучшему. Представляете нас по-прежнему молодыми красавцами, со взором горящим, с чувственным оскалом, всех из блесток и минут. Целуем, целуем вас с Ирочкой. А малюток тискаем в объятиях, влезших для этого на стул.